У эфіры радыё «Свабода», ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Прэзідэнт ЗША Барак Абама падоўжыў да 17 жніўня 2013 году дзеянне федэральнага закону, які абмяжоўвае гандлёвыя адносіны з шэрагам краінаў, у ліку якіх Беларусь. Тэму працягвае Владзімір Глот. Як вынікае з дакументу, размешчанага на афіцыйным сайце Белага дому, гэты закон быў прыняты ў кастрычніку 1977 году па прычыне экстраардынарнай пагрозы нацыянальнай бяспецы, знешняй палітыцы і эканоміцы ЗША пры гандлі з некаторымі краінамі. Дзеянне дакументу падаўжаецца тэхнічна, але спіс краін, якія падпадаюць пад санкцыі, перыядычна карэктуецца. Беларусь была ўключана ў гэты пералік у 2006 годзе з-за разбурэння дэмакратычных інстытутаў і ў 2011 пасля агрэсіі ўладаў у дачыненні да грамадзянскіх асоб. У спісе краін, гандлёвыя адносіны, з якімі абмяжоўваюцца законам, фігуруюць таксама Іран, Бірма, Судан, Зімбабве, Сырыя, Паўночная Карэя, Лібія і Расія. Апошняя была ўключана ў спіс у 2000 годзе у мэтах прадухілення экспарту высокаўзбагачанага урану. Два месяцы таму Барак Абама таксама працягнуў на год санкцыі ў дачыненні да беларускіх чыноўнікаў, уведзеная 16 червеня 2006 году яго папярэднікам Джорджам Бушам. Такое рашэнне прынятае ў сувязі з тым, што ўладамі Беларусі зроблены крок назад у развіцці дэмакратычнае кіравання і павагі да правоў чалавека, паведамляе Белапан. Палітычны аглядальнік Паўлюк Быкоўскі ў каментары для «Свабоды» адзначае. Ну, з аднаго боку, это, канешне, руціннае рашэнне, бо падаўжаецца статус-кво. З другого боку, можна было бы здзіўляцца, калі б Захад і, у прыватнасці, ЗША перамянілі у гэтым годзе палітыку ў дачыненні да Беларусі у бок паляпшэння, бо нейкіх станоўчых тэндэнцый не было зафіксавана. На мой погляд, прысутнасць Беларусі ў такім спісе так званай восі зла з'яўляецца вельмі кепскім і з пункту гледжання проста знешняй палітыкі Беларусі і знешняй эканамічнай дзейнасці Беларусі. Але, ну, вось гэта тое, што ёсць ўжо дастаткова працяглы час. Ну і па вялікім рахунку можна казаць толькі пра тое, што палітыка ЗША ў гэтым сэнсе з'яўляецца паслядоўнай, а нейкіх вось станоўчых рэчаў для Беларусі чакаць не даводзіцца. Сказаў «Свабодзе» палітычны аглядальнік Паўлюк Быкоўскі. Мы пераходзім да тэмы палітвязняў. Журналіст Антон Сурапін з турмы КДБ даслаў бацькам ліст, які стаўся другім ад часу ягонага арышту. Рыэлтару Сергею Башарымаву, таксама арыштаванаму КДБ ў справе шведскага плюшавага дэсанту, упершыню дазволілі спатканне з маці. Падрабязнасці ў Галіны Абакунчык. Сваякі менскага рыэлтара Сергея Башарымава упершыню атрымалі дазвол на спатканне з вязнем турмы КДБ. Падчас спаткання маці Сергея Людміла Башарымава даведалася, што да выстаўлення абвінавачання сын нават не ведаў, за што яго трымаюць у турме. Ніхто не сидзел у нас, мы разгаварывалі па телефону, конечно, там. Всё на прослушке, ну, нам с ним скрываць нечего. Держыцца он нормально, в курсе уже ситуацию. Сначала, конечно, он не знал, в чём его обвинение. Не знал, что этот самолет нарушил границу. Он ничего этого вообще не знал. Что-то он видит по телевизору. А так, газет-то там ведь нет. Тяжело ему, что он не может читать то, что он хотел бы. Не может там языками позаниматься. Времени-то свободного очень много. Купить только можно книги. Переслать ведь нельзя. Выглядит он, в общем-то, нормально. С одной стороны легче, а с другой стороны, конечно, я вышла и, честно говоря, просто постояла там. Тым часам бацькі іншага арыштаванага за мядзвежы дэсант фотажурналіста Антона Сурапіна атрымалі ад сына доўгачаканы ліст адразу на 4 старонках, у якіх Антон дзякуе калегам за падтрымку, падбадзёрвае сваякоў. Гаворыць бацька вязня сумлення Андрэй Сурапін. Пішет, што ўсё нармальна, благодарыць всех за падтрымку, он там чувствует это всё. Видел сам себя по телевизору в выходные дни, в воскресенье. Говорит, ну как, мама, ты понимаешь, ещё судить меня рано. И смайлик. Рисовал, что он, то есть, в хорошем настроении. чтобы мы, родственники, ну, не переживали так, не волновались, как он говорит, кружкам и валерьянку не пейте. Дал нам номер счета, куда можно прислать ему деньги. Значит, там можно им что-то купить, я так понял. Дал адрес, куда можно послать телеграмму. Пишет, надеется, что скоро будет дома. Он там еще написал: «Мама, папа, еще вам всем привет от упертого сына». Значит, он не сломался там, не падая духами, в настроении хорошем. Алена Сурапіна каже, что одразу ж накировала Антону телеграмму и лист, каб так само подтримать сына. Я сразу послала вечером телеграмму: «Держись, крепись, мы с тобой, не унывай». А на завтра письмо написала. Написала письмо, что все держатся, что все за него, что скоро все это прекратится, безумие, что переживаю за институт, потому что сентябрь идет. Конечно же, через слово, что мы его ждем. Немного, я уже хоть на выходные буду спокойна, если получится так, что его все-таки еще не отпустят. С Антоном Сурапіним и Сергеем Башарымовым этими днями так само мают споткаться их адвокаты. Галина Бакунчик, корреспонденты «Свободы», сочат за лесом политвязнев. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Ігнат Гавенскі са Смаргоні. Калі Расія пачне пастаўляць Беларусі газ і нафту па сусветных коштах, усе ўбачаць, наколькі ў нас эфектыўная эканоміка і ці гатовая яна працаваць ва ўмовах сумленнай канкурэнцыі. Вось тады дыктатура і сканае. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Передача Валентина Жданко позднее в нашей программе. А на чарзе выборчая тема. Каля 2000 назиральников за выборами у Палату представников 5-го скликания плянуя подрыхтовать громадская кампания за справедливые выборы. Эту лишбу назвал сегодня «Свободе» национальный координатор кампании Виктор Корнеенко. На сегодняшний день подрыхтованы методичные допоможники для назиральника, якія даюць адказы на практычныя пытанні, што рабіць падчас праблемных нейкіх момантаў, якім чынам сябе паводзіць, калі ёсць агрэсія з боку прадстаўнікоў улады. Карацей, такі дастаткова аб'ёмны дакумент, недзе каля там 80 старонак. Здесь отказы практически на все питания. Посылки на нормы законодавства, значит, узоры, документы и так далее. Подрахтованы рабочие сшитки назиральника. Это значит такая инструкция, как бы сказать, что он повинен сделать для того, чтобы ему стало зрозумело, абсолютно видовочно, что за выборы в Беларуси. Виктор Корнеенко, координатор громадской кампании «За справедливые выборы». Тем часом активисты некоторых оппозиционных партий, не шакаючи решения партийных з'ездов об агульном зняти кандидатов, начинают сходить с выборов. Так, например, отбылося у Объединенной громадянской партии, где с 57 першопочатковых кандидатов засталося уже 48. Тлумашить партийный лидер Анатолий Лябедько. Мы с самого початку говорили, что мы запрошаем людей у вельми складанную тяжкую кампанию. Кампанію, у якой будуць рэпрэсіі, які будзе пераслед, які будуць праблемы, нічога пазітыўнага не будзе. Гэта звязана з тым, што нашы спікеры пойдуць з вельмі жорсткім пасланнем, сэнс якога ў наступным. Александр Лукашенко і яго сістэма – гэта тупік, выхад з тупіка – сумленныя, свабодныя выбары. Старшыня Аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябедька. Ці заўважылі вы, што ў Беларусі праходзіць парламенцкая выбарчая кампанія? З такім пытаннем наш корэспандэнт звярнуўся да гарадзенцаў. Только на этих школах, на этих избирательных висят эти таблички. Ни по городу никто не ходит, никакой рекламы нету, квартиры никто не заходит. Ну, вообще ничего не чувствуется. Так что никому ничего не надо. Нет вообще никакой особой рекламы, как бы. Об этом только буквально вот по БТ говорят, а так нигде особо-то и не говорят. Нет, это незаметно как бы так проходит. По крайней мере, для меня-то точно. Не зауважаю. Не, в телевизоре вижу, а так никто не знает даже. Зауважаю. Ну, по телевизору вижу, газета что-то где-то промелькала, радио. Вполне. Ну, лично для меня это достаточно вся информация совершенно. Нет, совсем это проходит мимо меня. Нет, нигде ничего я не вижу, чтобы что-то меня на это как-то мне об этом говорило. Ни по телевизору, ни в газетах, ни по радио я об этом как-то не слышу. Ни людей, которые там, с которыми я общаюсь, ни никто об этом мы не не говорим, не рассуждаем. А в городе ничего никак? В интернете разве что иногда что-то появляется, все. Не зауважаю я, не зауважаю точно. Отбывается. Нет, не чувствую. Ну, раньше, по крайней мере, хотя бы ходили по квартирам, собирали подписи, как-то агитировали, сейчас ничего этого нету. Больше напрягают и будут ходить в сентябре по группам и говорить, что обязательно все пришли на выбор. Вот в чем вся агитация будет состоять. А так, кто что делает, непонятно. С газет, конечно. Это очень интересно и познавательно. Надо вникать, надо думать об этом. Я думаю, что достаточно, чтобы заинтересовать человека, который этим интересуется. Вот, мне кажется, да. Слабо что-то. И по телевизору слабо что-то. Я тоже вообще на агитацию, то, что, да? Да, не видно. Я помню ранее, выборы, это все ходили все по домах, подписи собирали, все. Сейчас никого нет. Информации, конечно, может и маловато. Так показывает каждый день кто-то где-то. А вот... Я даже, честно говоря, не знаю, кто будет за кого голосовать, что-то, честно говоря, информации может и мало, да. А пытание у городни. А те зауважили вы, что у Беларуси проходит парламентская выборшая кампания? Телефонуйте 266-39-52. Наш телефон аутотказник у Минску працует 24 годины на сутки. Ти казаць прыёмнаму дзіцю, што яго нарадзіла іншая жанчына. Колькі грошай мець, каб пракарміць сям'ю з 6 чалавек? І што абавязкова даць сваім дзецям? Акторы і бацькі Павел Харланчук і Ганна Южакова у праграме «Вашы дзеці». Перадача Александра Дынько пазней у нашым эфіры. Вы на хвалях свабоды, тут Ганна Соусь, асноўныя тэмы дня. США падоўжылі тэрмін дзеяння закону, які абмяжоўвае гандаль з Беларусю. Актывісты некаторых апазіцыйных партый, не чакаючы рашэнняў партыйных з'ездаў, пачынаюць сыходзіць з выбарчай кампаніі. Каля 2000 назіральнікаў за выбарамі ў палату прадстаўнікоў 5-га склікання плануе падрыхтаваць грамадская кампанія за справядлівыя выбары. Міністр эканомікі прадставіў ураду даклад з прагнозамі сацыяльна-эканамічнага развіцця краіны на 2013 год. Паводле незалежных эканамістаў, рост практычна ўсіх асноўных паказнікаў нічым не абгрунтаваны. Жыхары вёскі Стараград Кармянецкага району скардзяцца на дрэннае жыццё Лукашэнку і Чавесу. У свеце адзначаюць міжнародны дзень абароны бадзяжных жывёлаў. Бадзяжнымі жывёламі ў Беларусі займаюцца добраахвотнікі і грамадскія аб'яднанні. З 4-дзённым візітам у Польшчы знаходзіцца патрыярх маскоўскі Кірыл. Гэта гістарычна першы візіт кіраўніка расійскай праваслаўнай царквы ў Польшчу. Такім чынам, сёння першы дзень візыту ў Польшу патрыярха маскоўскага і ўсяе Русі Кірыла I, які яшчэ да яго пачатку ўжо названы гістарычным. Аляксей Дзікавіцкі з Варшавы. На варшаўскім лётнішчы Акенце патрыярха Кірыла сустракала ганаровая варта. Праваслаўны мітрапаліт варшаўскі і ўсяе Польшчы Сава. Менавіта на ягонае запрашэнне першы святар расійскай праваслаўнай царквы і наведвае Польшчу. Яшчэ на лётнішчы патрыярх Кірыл сказаў, што спадзяецца на магчымасць шчырай размовы паміж двума хрысціянскімі народамі. Это мое первое посещение европейской страны, западной европейской культурой после моего избрания патриарха московским и всея Руси. И это первый в истории визит патриарха московского в Польшу. Это дает нам некоторую возможность для того, чтобы, встретившись как с православными, так и с католиками в Польше, поразмышлять о нашей жизни, о прошлом, о настоящем и о будущем. Адразу з лётнішча патрыарх Кірыл накіраваўся ў сталічны сабор Святой Марыі Магдалены, дзе яго афіцыйна віталі праваслаўныя ды каталіцкія святары. Напередадні мітрапаліт Сава у інтерв'ю телеканалу ТФН назваў візит патріарха Кирила гістарычным. Очікування маємо дуже. Ми шмат чекаємо від гэтага візиту. Звісно, на нейкія вялікія зміни адразу нельга спадзявацца. Бо гэта толькі маленькі крок у накірунку ліквідацыі розных непаразуменняў. Але гэты крок вельмі істотны. Адной з ключавых падзеяў візіту будзе заўтрашняе сумеснае падпісанне гіерархамі расійскай праваслаўнай ды польскай каталіцкай цэркваў супольнага звароту да народаў Расіі і Польшчы, у якім утрымліваецца заклік маліцца аб узаемным дараванні крыўдаў, несправедлівасці і усялякага зла. Болей пра візіт патрыярха Кірыла ў Польшчу на нашым сайце свабода.орг. У эфіры радыё Скарына. Так на хвалях свободы можно представить библиотеку свободы. Книги, надрукованные на подставе радиопередачев. 35 назвов. Історія і культура, репортажі і досліди, вірші і мемуари. Талановита, унікальна, без цензури. 10 годів бібліотеки свободи. Читанка на все літо. Слухайте сьогодні гутерку Міхася Скобли з Олександром Лукашуком про ягоною книгу «Пригоди Ара у Білорусі». Ви на хвалях свободи. Міністр економіки Білорусі Миколай Снапко представив Совету міністрів доклад з найважнішими параметрами прогнозу соціально-економічного розвитку країни на 2013 год. Міркується, що у наступному році валовий внутрішній продукт виросте на 8,5%, а витворчість праці більшим на 9%. Ці реальні гетеї лічби висвітляла разом з незалежними економістами Гіна Студінська. Директор аналітичного центру стратегії економіст Леонід Заїка, вивчаючи черговий урядовий документ, не знайшов там нічого нового. Изучая белорусские прогнозы, основные направления в последние 17-20 лет, я уже не вижу какой-то разницы принципиальной в том, что писали в 2008 году или 2010, с тем, что пишут сейчас. Вся формула работы напоминает госпланы БССР. Экономист Михаил Залесский так само поравнал новые распроцовки Министерства экономики с держплановскими советских часов и пораю до их ставиться спокойно. У держплане советским есть один фундаментальный принцип. Показчики не повинны снижаться. И тому они малюют все такие литбочки росту-приросту. Сенсу у гэным немного, тому что никто не задается думкою. А ти потребен менавіта такі хуткі рост? Яким чином гэны рост звязаны, скажем, с знижением протяглости життя в Украине? Те ще з якими-небудь показчиками вартими уваги? На ніхто не звертає нічого, тому що треба орієнтуватися на орієнтири, виставлені адміністрацією президента. Економіст Сергій Чалий, який працював над альтернативною народною програмою, презентованою день тому, так само уважливо вивчає урядові документи. Щодо основних показників на 2013 год, каже: там принцип дуже простий. Хочемо такий економічний рост. Де взяти на це средства? Понятно, що у нас денег нет, государственными предприятиями мы этого не сделаем. Поэтому будем надеяться на то, что внезапно начнет работать частный бизнес, и где-то найдутся 17 миллиардов инвестиций прямых за 3 года. Вот и все. Ну, как бы исключительно от пожеланий написано. А где эти деньги возьмут? Почему они вдруг возьмутся? Доклад министра экономики Миколая Снапкова, опубликованный на сайте Саумину, уражвая солидным объемом. 30 сторонок, шматликие разделы, сотни показников, колеровая инфографика, таблицы. Леонид Заика с этой нагоды выказал такое меркование. Всю прогностику можно сделать на трех страницах. Важнейшие показатели – цена бензина, важнейшие показатели – конъюнктуры и цены мирового рынка и важнейшие показатели, связанные с российским рынком, конкурентоспособность на российском рынке. Это если по-серьезному делать. Но они это вообще боятся, они мимо этого проходят. Они лепят какие-то цифры и все. А это все цифры, они механистические. Они сегодня было 3%, завтра давайте сделайте 6%. Экономист Сергей Чалый так само лечит, что рост практически у всех основных показников на 6-8% абсолютно ничем не обґрунтованы. Они планируют, что внезапно начнутся создаваться 200 тысяч высокопроизводительных рабочих мест, а если их не создавать, то там все равно экономический рост получается по 6-7%. И этого не будет. 3% сейчас, вот это наш потенциал. Это то, что сейчас показывает экономика, это то, что будет в следующий год. Там не будет никаких 6-7 даже. А по особных показниках на 2013 год, до прикладу, по экспорте товаров и послуг, рост на агул запланованный на 15% у поравнания с 2012 годом. Економіст Михайло Залєський виказав таке міркування. Шукати сенс у генних документах немає сенсу. Такі отримлюється дурний каламбур. Там усе вельми хороше і вельми правильно написано. Життя йде абсолютно не зважаючи на усі гени. У них була запланована девальвація трьохразова? Ні. А вона ж відбулася? Тому хто ж вони пишуть, вона до життя немає ніякого дочинення. Економіст Михайло Залєський, меркування збирала Гіна Студінська. А зараз чергова передача циклю «Білоруський інтерес у Швеції». Олександр Лукашенко, коли тлумачив своє рішення о виводі білоруської амбасади зі Стокгольму і закритті шведської амбасади у Мінську, заявив: «У нас нуль інтересу у Швеції». Радіо «Свобода» пропонує серію матеріалів про білоруські інтереси у Швеції, у різних галинах життя, про підтримку Швеції і білоруського громадства. Сьогодні об економічному співпрацівництві. Білоруські споживці масово стаються продукції шведської витворчості. А ділові люди мають конкретні бізнес-орієнтири у гетій країні. Передає Ігор Корній. Ускосна ці асэнсавана, але са шведскай прадукцыяй на побытавым узроўні беларусы сутыкаюцца штодня. Размаўляюць па тэлефонах Sony Ericsson, карыстаюцца электратэхнікай Electrolux, абстаўляюць кватэры мэблі IKEA, паважаюць водар Oriflame, ездзяць на аўтамабілях Volvo і Saab, косяць касілкамі Husqvarna, а маладыя моднікі апранаюцца ў практычную і недарагую вопратку ад H&M. Між тым, адной з прычынаў высылкі амбасадара Швецыі ў Беларусі Стэфана Эрыксана афіцыйны Менск называе дзейнасць дыпламата, якая прывяла да згортвання дынамікі ў двухбаковых эканамічных адносінах. Эксперты ж лічаць, што насамрэч прычына не ў асобе Эрыксана, а ў закрытасці беларускай эканомікі, якая не спрыяе дзелавой актыўнасці патэнцыйных інвестараў. Кандыдат эканамічных навук Віктар Цярэшчынка, яшчэ ў бытнасць дэпутатам Вярхоўнага Савету, меў шчыльныя кантакты з палітычнымі і эканамічнымі коламі Швецыі і кажа, што актыўнасць двухбаковых адносінаў магла быць на парадак вышэйшая. Возьміце для примера. Прибалтика, как только вошла в состав Евросоюза, практически все банки скандинавские, Швеция присутствует или в доле, или самостоятельно. Приход не кредитов, а инвестиций в страну. А задача дипломата, это, извините, не в носу ковырять, а именно развивать и укреплять отношения, в том числе с участием экономических рычагов. Вот здесь у нас ничего не делалось, не очень жаль. Швеция – это та страна, которая является примером для других стран, например, той же Чехии, для той же Польши, наиболее демократичной, социальными защищенностями для человека. За минулый год товаразворот помеж Беларусью и Швецией перевысил 300 миллионов доляров, рост у поравнании с 2010 на 22%. Беларускі экспарт падвысіўся амаль на 18%, крыху не дацягнуўшы да 100 мільёнаў даляраў, а шведы паставілі прадукцыі больш, чым на 200 мільёнаў даляраў. Калі пастаўкі з Беларусі ўжо традыцыйныя для замежнага рынку, калійныя ўгнаенні, металапрадукцыя, лесаматэрыялы, то шведскі імпарт высокатэхналагічны, тэлекамунікацыйнае абсталяванне, электрагенератарныя ўстаноўкі, прыстасаванні для харчовай прамысловасці. Многія кампаніі працуюць праз гандлёвыя прадстаўніцтвы. У іх шэрагу Scania, Ericsson, Husqvarna, Tetra Pak, ABB, DeLaval, SKF. Старшыня Менскага сталічнага саюза прадпрымальнікаў і працадаўцаў Уладзімір Карагін спадзяецца, што палітычны канфлікт не згорне хоць бы існуючы ўзровень двухбаковага супрацоўніцтва. Все влияет, безусловно, но мы надеемся, что не в такой степени, чтобы кардинальным образом там менять или отодвигать какие-то мероприятия. Проводили 2 месяца назад в Стокгольмской школе экономики семинар. Очень много учебных проектов у нас. Научно-технологические парки в Лунде. Планируем поездку деловой делегации на одну из самых продвинутых выставок по промышленной субконтрактации в Йоншопинге. Готовим форум экономический белорусско-шведский вместо с белорусско-шведской ассоциацией. Туда входят предприятия, заинтересованные в контактах с Белоруссией. Нормально идет подготовка пока вот этих всех мероприятий. Прикладом бюрократичных барьеров, которые не дают особным проектам реализовываться больше паркими темпами, можно лечить бесплённую спробу пустить корони в Беларуси компании IKEA, найбуйнейшему в свете вытворцу корпусной мебли и хатних аксессуаров. У Менск прыязджаў сам бос IKEA Інгвар Кампрат. Па выніках ягоных сустрэчаў з беларускімі ўрадоўцамі нават было абвешчана. Да 2000 году на Полачыне запрацуе дрэвапрацоўчы завод, а ў Менску адкрыецца фірмовая крама IKEA. Аднак маштабнаму праекту так і не давялося ажыццявіцца. Чыноўнікі пераканалі Александра Лукашэнку, што шведы пагражаюць айчыннай прамысловасці. Маўляў, закладзенымі аб'ёмамі дрэваапрацоўкі пакінуць без сыравіны ўсю галіну. Ігар Карней пра эканамічнае супрацоўніцтва Беларусі і Швецыі. Чаго хоча нашчадак графаў Оруркаў, які ўжо не адзін год прыязджае ў радавое гнездо ў мястэчка Ўселюб? Чаму былы палац згарэў сёлета? І як рабавалі графскія грабніцы пасля ўсталявання бальшавіцкай улады? Пра гэта ў новай перадачы серыі «Падарожжы свабоды». Мы едзем ва Ўселюб, што пад Наваградкам. Падарожжа з Дмітра Бартосіка пазней у нашым эфіры. 16 жніўня ў свеце адзначаюць міжнародны дзень абароны бадзяжных жывёлаў. Аб тым, як у Беларусі клапоцяцца пра бяздомных катоў і сабакаў, распавядае наша карэспандэнтка. Сябра грамадскага аб'яднання аховы жывёл і гіда Наталя Зайцева свайго першага кота падабрала на вуліцы, калі ёй было 14 год. Сёння яна апякуецца цэлым кашачым прытулкам. Назва прытулак хутчэй умоўная. Сябры і гіды арандуюць дом у вёсцы Копішча каля Менска. Тут яны ўтрымліваюць каля 40 катоў і кошак. Усіх жывёл знайшлі на вуліцы альбо забралі з прадпрыемства «Фауна горада». Принамсі два разы на тыдзень Наталля Зайцева прыходзіць у домік прыбрацца і пакарміць сваіх гадаванцаў. Я обычно появляюсь у домике часа в 4. Вечера я остаюсь где-то часов до 10-11. В домике стараюсь появляться раза два в неделю, как минимум. Вот, возможно, часто. А вообще отнимает это времени очень много, потому что все равно все это, в этом постоянно живешь, в этом живешь, как во второй семье. Официально в Беларуси працуе один притулок для бадяжных котов и собак у Витебску. Тут живел утримливают до натуральной смерти, альбо покуль их не забере новый господар. Неузабаве такая же установа отчинится у городни. За полторы годы існавання гарадзенскага грамадскага аб'яднання аховы жывёл «Адданае сэрца» яе сябры выратавалі жыцці паўтысячы катоў і сотні сабак. Пры належнай падтрымцы ўдалося б зрабіць больш, расказвае старшыня «Адданага сэрца» Алена Шыманіца. Государство этим заниматься не хочет, они занимаются строго отловом, строго, скажем так, уничтожением животных, находящихся на улице, что не является способом уменьшить количество бездомных. То есть вы сумасшедшие деньги людей, которые помогают. Меценатов как таковых нет, к сожалению. И получается, что мы помогаем, да, но мы помогаем малой толике тех животных, которые могли бы помочь. Беларускія абаронцы жывёл ведаюць, як вырашыць праблему беспрытульных катоў і сабак. Застаецца пытанне, ці прыслухаецца да іх дзяржава і грамадства, расказвае старшыня ігіды Наталля Бялянова. Конечно, можна адмахнуцца і сказаць, у нас надо о людзях думаць, у нас дзеці ёсць бездомныя, но хацелася б, чтобы нашы чыноўнікі пайшлі абыкновенным путём еўрапейскіх стран, а это хорошее, грамотное законодательство, которое реально будет охранять животных от жестокого обращения, а не наоборот. Второе. Важна программа стерилизации и приютов. Животных нужно отлавливать, размещать в местах передержки, стерилизовать и оттуда устраивать, либо давать им возможность стерилизованными, которые не будут приносить потомство, доживать. И третий пункт. Это, конечно, воспитание и информирование людей. Старшыня аб'яднання «Егіда» Наталля Бялянова. Открый свободу в интернете. Читай новини. Удзельнічай у дискуссии. Слухай эфир. Глядзі відео. Адрес свобода.орг. Чакаем у гості. Вы на хвалях свободы, тут Ганна Соусь, основные темы дня. США подолжили термин деяния закону, який обмежовывает гандаль с Беларусью. Активисты некоторых оппозиционных партий, не шакающие решения у партийных съездов, начинают сходить с выборшей кампании. Каля 2000 назиральников за выборами у Палату представников 5-го скликания плянуя подрыхтовать громадская кампания за справедливые выборы. Министр экономики представил ураду доклад с прогнозами социально-экономичного развития краины на 2013 год. Поводле незалежных экономистов, рост практично у всех основных показников ничем не обгрунтованы. Жыхары вёскі Староград Карменецкага району скардзяцца на дрэннае жыццё Лукашэнку і Чавесу. У свеце адзначаюць міжнародны дзень абароны бадзяжных жывёлаў. Бадзяжнымі жывёламі ў Беларусі займаюцца добраахвотнікі і грамадскія аб'яднанні. З чатырохдзённым візітам у Польшчы знаходзіцца патрыярх маскоўскі Кірыл. Гэта гістарычна першы візіт кіраўніка Расійскай праваслаўнай царквы ў Польшчу.